ты весь в делах. Много стресса прожить некогда, в целом перекуру рад. На лад пойдет жизнь, дождись, не ленись. Перебери ты время с собой, займись. Каждая минута получаю больше удовольствия, не обращая внимания на недовольствие. Все свойственно любому человеку, будь начеку, рано не срывай чеку. Эмоции фильтруй, в мире много негатива, живи активно, мысли конструктивно. Понимаешь, зачем речь, до другого донеси. Пора расти, долой глупости. Свет или мрак, стройка разрушения. Нынче на строительство нужно разрешение. Эра новая, новое поколение. Надеемся на вас, радуйте творение. Эра новая, эра без истории, цели не построены в поисках вины. Эра новая, эра без истории, в жизни не усвоили навыков земли. Эра новая, эра без истории, цели не построены в поисках вины. Эра новая, эра без истории, в жизни не усвоили навыков земли. Свободно живем, но свободой только пахнет, присутствует тяжелый и грязный запах. Жизнь, здоровье нации, все планеты чахнет на путь истинный, ангел на пути. Народ не может никак прожить без гаджета, ведь заменить их нечем. Зависимость внутри, контроль над миром берут китайцы. За примером можно просто в метро зайти. Как ни крути, это пустило корни, проявляет себя в другой форме. Искусственный интеллект делает нас слабыми. Забудем навыки, навыки земли. Земля огонь, воздух вода. Вот планетные стихии, а не провода. Приоритеты, и пора изменить народу. Ценность одна, гляньте в воду. Эра новая, эра без истории, цели не построены в поисках вины. Эра новая, эра без истории, в жизни не усвоили навыков земли. Эра новая, эра без истории, цели не построены в поисках вины. Эра новая, эра без истории, в жизни не усвоили навыков земли.